Глава 11. «Может быть, ты расскажешь, что здесь произошло?» — обращаюсь к девушке. «Если поможете, расскажу. Вам не обязательно меня убивать самим. Просто подманите любую тварь и уходите. Мы сделаем лучше, мы тебя отпустим». «Ох!» — акула посмотрел на меня с уважением. Такая гениальная по всей простоте идея ему в голову не пришла. «Ну ладно. Я пришла сюда с тремя игроками. Мы договорились. Я заманю стража в ловушку». «Стража?» «Здесь данж. Данж охраняет страж. Вернее, охранял. Я выполняла свою часть. Страж попался. Но и я тоже попалась. Они с самого начала так спланировали. Не хотели со мной делиться». «Почему?» «В данже сидит болотный хозяин. Опыта с него как раз хватит, чтобы три игрока перешли на пятую ступень. Четвертый, как видите, лишний». «Так поступать нехорошо», — осудил акула. «Особенно с девушками». «Понятно. Акула, освободи девушку». И поясняю, моего товарища зовут Акула. Догадаться нетрудно. «А меня Сергей Кротовский. Меня зовут Резкая Жужжа. Для своих просто Жужжа». «Жужжа», — впечатлился Акула и перерубил опутывающие веревки одним ударом секиры. «А у тебя есть стрекозиные крылышки, Резкая Жужжа?» «Только попробуй меня облапать». Тут же возмутилась Жужжа, и в ее руках блеснули два кинжала. «Подрежу бубенчики, моргнуть не успеешь». «Я не умею моргать», — обиделся акула, на всякий случай отступая от Жужи на пару шагов. «Не сердись на акулу, он не имел в виду ничего дурного. И на мир он смотрит по большей части с гастрономическим интересом». «Да, прошу прощения, вспылила. И спасибо, ребята. Уже и не надеялась встретить в игре нормальных существ». «Что ты собираешься делать дальше, Жужа?» «На болотах ловить больше нечего. Постараюсь успеть добежать до леса, вдруг повезет». «Не успеешь. В рейтинг давно заглядывала?» «Жопа! Клятые уроды!» Она перевела внимание на внутренний интерфейс. «Когда они только все успевают?» «У меня другое предложение. Ты сказала, данж рассчитан на трех человек». «Он же уже занят. Иного выхода все равно не осталось». «Ты прав. Нужно попробовать. Вы возьмете меня в группу?» «Приглашение уже отправлено». Я тут же получаю уведомление. «Игрок Жужа вступила в вашу группу». «Ну ты, жук, сам распоряжаешься опытом своей группы?» «Я делаю это рачительно в общих интересах. Не будем терять времени. Где этот данж?» «Да вот же, в 20 шагах». «А, вижу, пойдем. У тебя есть предмет из храма, Жужа?» «Нету. Один ты, Кротовский, за троих нахапал». Подколку Жужи оставляю без внимания. Справка определяет ее способности как рывок, четвертый игровой уровень. Но мне бы хотелось узнать о ней больше. «У тебя еще есть способности, кроме рывка?» «Ты видишь игровую статистику?» В голосе Жужи зазвучала зависть. «Неплохо, Кротовский. У меня есть еще маскировка, пока самой начальной ступени». «Маскировка — это отлично. Ну что, пустят нас в данж?» «Внимание, игровое уведомление. Боги решили сжалиться над вашей нелепой троицей. Проход в данж открыт». «Похоже, нам повезло. Акула, иди вперед». Мы попали в какой-то не то туннель, не то грот. Подземный проход со свисающими с потолка корнями. «Пока нечего опасаться. Те трое здесь все перебили», — сообщает Жужа. Она оказалась права. «Мы идем по тоннелю совершенно беспрепятственно. Скажи-ка, Жужа, — спрашиваю негромко, — что из себя представляют те трое? Те три урода. Один умеет плести ловушку из корней растений. Маг природы. Понятно. Второй морозит и швыряется с ульки. Школа магии льда. Все верно. А третий самый опасный. Он накладывает проклятие. Эти проклятия не наносят сразу большого урона. Зато действует подолгу. Он уже сейчас на четвертом уровне по три проклятия на одну жертву умеет накладывать. Что потом будет, страшно подумать. Смотри, босс. Акула привлекает мое внимание. Там свет впереди. Действительно, тоннель выводит снова на поверхность. Дальше идем с предельной осторожностью. Нам не столько важно, чтобы твари нас не заметили, сколько те игроки. Есть у меня подозрение, что трое клятых магов в открытом противостоянии разделают нас под орех. Теперь я иду впереди, дав знак остальным, чтобы отстали на несколько шагов. Жужу мое решение удивило. Она считает именно себя наиболее подходящей для разведки. Но она просто не знает, что у меня есть радар, а еще карта. А моя карта уже открыла территорию данжа. Это небольшая площадка диаметром в какую-нибудь сотню метров, со всех сторон окруженная непроходимыми топями. Тоннель выводит именно на эту площадку. Здесь все поросло высокой травой и кустарником. В центре площадки даже небольшая рощица кривых деревьев. Если у тех игроков нет радара, как у меня, прятаться от них будет несложно. Я продолжаю красться первым. Жужа за мной следом, акула замыкает. Несмотря на потрясающие габариты, он двигается ловко, даже грациозно. Акула и есть. Наконец радар ловит красные точки. Одна, вторая, где еще один? Даю группе отмашку оставаться на месте и продвигаюсь еще немного вперед. Ага. Теперь вижу. И третьего игрока вижу. И болотного хозяина, засевшего в норе, тоже вижу. Вернее, не саму тварь, а точку на радаре. И приписка. Бряк. Болотный хозяин. Элитная тварь. И теперь я понимаю, почему один из игроков, заклинатель корней четвертого уровня, подкрался к твари ближе всех. Он готовит ловушку. Их план начинает проясняться. Они выманят тварь. Тварь влетит в тщательно подготовленную ловушку, и тогда останется ее только добить. Но уж нет, ребята, пулемета я вам не дам. Вдруг справка выкидывает новое уведомление. Вы столкнулись с группой игроков, предпринявших враждебные действия против члена вашей группы. Они являются для вас законной целью. Штрафа за нападение на них не последует. А вот теперь совсем хорошо. Быстро возвращаюсь к своим и рассказываю свой собственный план. Нагло магов будем наказывать. Троица магов, по всей видимости, считала свой план идеальным. Тем более, что до сих пор у них все получалось довольно легко. Корневик сплел очень хорошую, очень крепкую ловушку и отполз на исходную позицию. Мастер проклятий расположился так, чтобы ловушка оказалась точно между ним и тварью, и кинул на болотного хозяина первое проклятие. Хозяин забеспокоился и полез из своего логова наказывать обидчика. Он попер прямо в расставленные силки, но тут я оттягиваю тетиву и издаю душераздирающий звук. Маги еще не сообразили, что происходит, а я для верности использовал манок еще дважды. Растревоженный бряк сменил направление и пополз на меня, совершенно в другую сторону, туда, где спрятался я сам. Ни рак, ни кряк, он реально какой-то бряк. Совершенно непостижимое чудище. Но клешни у него, правда, имеются. Да еще какие. Такими клешнями можно с корнем выворачивать небольшие деревья. Тварина шумно проминает камыши и кустарник. Я прячу лук в инвентарь, чтобы не сыграть лишний раз ненароком на тетиве. Теперь мне нужно, чтобы элитная тварь про меня забыла и перевела агрессию обратно на магов. А это должно быть несложно. Проклятие продолжает на ней висеть и снимать с нее очки здоровья. Мой расчет сработал. Потеряв меня из виду, бряк развернулся и пошел на проклятущего мага. А вот ловушка осталась в стороне и сама собой не сработала. Идеальный план покатился под откос. Однако маги слабины не дали и решили показать болотному хозяину, что магия — это сила. Корневик сходу кинул ему под ноги наскоро сплетенную новую ловушку, которая не остановила его, но задержала. Маг льда пошел долбить тонкими сосульками, пробивающими панцирь бряка и врезающимися в его плоть. Третий навесил на тварюгу еще два своих фирменных проклятия. Шкала здоровья хозяина резко пошла снижаться. Но бряк тоже не погулять вышел. Он переборол краткое ошеломление, разорвал путы и рванул на противных магов. Его клешни угрожающе защелкали, когда он уже навис над игроками, и огромная клешня начала опускаться, как орехокол на орешек. Маг льда умудрился намагичить заморозку. Голову твари сковала ледяная корка, заставив его замереть. Маги кинулись разрывать дистанцию. И вовремя. Бряк тряхнул башкой. Ледяная корка разлетелась россыпью мелких кристаллов. Хозяин кинулся в погоню, но снова застрял в очередной корневой ловушке. Мастер проклятий обновил начавшее затухать проклятие. Ледышник обрушил на членистую конечность крупную ледяную глыбу, и конечность отчетливо хрустнула. Бряк явно начал сдавать. Школа здоровья стремительно опустошается, а маги продолжают оплетать его корнями, долбить сосульками и проклятиями. Вот уж не думал я, что буду переживать за тварь изнанки. Тем не менее, ход развития событий вполне укладывается в рамки разработанного мной сценария. Слабое место любого мага — беззащитность в ближнем бою. Если резкая жужа сблизилась с ними на расстоянии удара, намагичить он ничего не успеет. И против летящей секиры тоже магичить уже поздно. Две мои стрелы, пущенные в корневика, как две свечки на праздничный тортик. Маги выдают хороший урон, но сами они удар держат плохо. 3-0 в нашу пользу. Обрадованный победой над противными магами, акула ломанулся добивать бряка. Я едва успел его крикнуть: «Назад! Куда под клешню?» Бряк, конечно, сильно потрепан, но жив и весьма опасен. Вместе с гибелью магов корневые плетения и ослабляющие проклятия перестали на него действовать. Еще не хватало, чтобы перекусил здоровяка своей огромной клешней. Натягиваю тетиву и снова использую манок, поскольку ни акула, ни жужа твари не нанесли пока никакого урона. Та послушно развернулась и потянулась на заунывные звуки, подставляя моим товарищам широкую спину. «Вот теперь можно!» — кричу акуле. Тот подскакивает к хозяину и, хорошенько хекнув с натуги, отсекает твари заднюю конечность. Резкая жужа, так и вовсе по-кошачьи, ловко запрыгивает ей на спину и выдает кинжалами серию ударов в уязвимые места. Я тоже выстрелил разок, вернувшийся в колчан стрелой, но больше для проформы. Элитная тварь, хозяин болот повержен. Лезу в интерфейс смотреть, сколько опыта нам отвалили. Данж, конечно, рассчитан на троих игроков. И, по идее, победа над элитной тварью должна дать достаточный объем опыта для перехода на пятую ступень всех трех. Но рассчитан ли он еще и на запасливого Кротовского, хапнувшего 4 предмета из храма? Если нет, то мне придется делать очень неприятный выбор, в сущности, кидать своих товарищей или выходить из игры. Опасался я зря. Объема полученного опыта хватило. Видимо, расчет был выстроен на то, чтобы перевести и трех игроков, и по паре предметов каждому. Но поскольку мои соратники из храма вообще ничего не брали, хватило даже с запасом. Можно выдохнуть. Теперь мы — пятерки в золотых кружочках. Наши порядковые номера в рейтинге. 4756, 4757 и из какого-то лешего — 4769. Как умудрились вклиниться между нами в рейтинг 12 ленивых игроков, не имею понятия. Да и шут с ними. Главное, мы успели. Игра поздравляет с успешным переходом в следующий круг. Босс. Акула приплясывает нетерпеливо на месте, будто готов уже прямо сейчас начинать ссаться от счастья. Надо лутать добычу. Хех, добыча. Это мы любим. Добыча — это наше все. Сперва обхожу тела трех магов-игроков. Выпадет с них что-то. А как же? Навалило много, хотя и мало полезного. Начиная с тех же жаб, заканчивая тушами болотных хмырей, надеюсь, нам удастся все это сбыть местным жителям. А вот каких-то артефактов или качественного оружия не перепало. Если что и было у них, то все оказалось привязано. Жаль, хотя и ожидаемо. Теперь подхожу к элитной твари. С глав гада просто обязано выпасть что-то очень полезное. И я не ошибся. Выпало 3 предмета по одному на члена группы. Причем каждый предмет четко под запросы игроков. Акула получил легендарные наплечники болотного хозяина на плюс 25% к защите от любых физических атак. Ссаться не ссаться, но слегка скинуть уже можно. Жужи выпал легендарный браслет на плюс те же 25 к колющему кинжальному урону. А мне? Легендарная стрела из берцовой кости хозяина болот. Предмет для колчана пустынного воина. Плюс 25% к пробивной способности. Эффект дополнительного урона — болотная трава. Какой я молодец, что взял тогда колчан. Теперь у меня 3 оперативных самовозвратных боеприпаса. Я так мало-помалу доведу боезапас до размера автоматного магазина и начну стрелять очередями. Кротовский? Жужа не может налюбоваться на свой легендарный браслетик. Акула хоть и не 7 пядей во лбу. Почему это не 7? Вскинулась акула. У меня лоб такой, что 7 твоих как раз войдет. Да, извини, аналогия оказалась неуместной. Так вот, хотя акула умом не блещет, вынуждена согласиться с его собственной аналогией. Фартовый, кротовый, точно про тебя. Жужа продолжает тянуть звук «ж» в произношении, но я уже как-то привык, как-то перестаю обращать на это внимание. Рад, что вы в меня верите. Игровая справка сообщает, что если у игроков моей группы нет невыполненных заданий перед местными жителями, мы можем сразу перенестись в следующий круг без штрафов. «У меня больше нет никаких заданий», — запереживала акула. «А за тот раз меня и так уже штрафовали». «У меня тоже нет», — добавляет Жужа. «Ты прав, Кротовский, нет смысла искушать судьбу и идти в деревню продавать добычу за горсть медиков. У меня и так уже минус одна жизнь. Не хочу потерять еще одну из-за какого-нибудь обозленного мудака. Их там сейчас хватает». С Жужей полностью согласен. На следующий круг перешла ровно половина, 5000 из 10. Оставшиеся могут отправить нас на перерождение просто от обиды. И им терять нечего. Жму согласиться на перенос. И в следующий миг оказываемся в новой локации. Это уже не та лубочная деревня. И это прямо бросается в глаза. Трава жухлая и топтанная, постройки посеревшие и потрескавшиеся. Потеки, ржавчина, плесень, старые форт наизнанке без прикрас. Вот теперь у меня есть ощущение, что мы в реальности, а не в игре. Тесный, непонятно чем пропахшей лавки, скучающий торговец выкупил всю добычу из наших инвентарей и заплатил, я думал, сущие копейки заплатит, а сумма выплаты вышла приличная. На прокорм акулы на первое время хватит. Я оставил его и Жужу в трактире, а сам решил посетить храм. По сравнению с прежним, неказистый, кособокий, но ведь храм. Еще не успел дойти до свободной ниши, а в интерфейсе уже помигивает значок с красным флажочком. «Вас вызывает первопредок». «Ого! Крот желает меня видеть. Кроту прямо не терпится». Я и сам чувствую потребность с ним пообщаться. Захожу в нишу, переношусь в нору. Я готов выслушать едкий кротовий гундёж про то, как я все не так делаю, какой я недалекий и бестолковый. «Отлично сработано, Кротовский», — поражает меня крот похвалой прямо с порога. «Надо же! Я ждал противоположной реакции». «Это почему же?» — удивляется крот. «Ну как же? Лимит вещей из храма превысил. Во второй круг едва успел заскочить. Ага, да, самокритика у него тут прорезалась. А я все-таки надеялся на большую твою сообразительность», — попенял мне крот. «А ты опять вылез на голом везении». Вот теперь я вижу привычного мне крота, брюзжащего и мною недовольного. «Может, просветишь меня?» Нашел просветителя. «Знаешь, тех троих магов хорошо просветили. Они знали все. Оптимальное количество игроков для данжа, как заманить стража и как потом отделаться от той резкой девахи. Кто-то помог им составить отличный план. И? Им это помогло?» «По итогу нет. Вот об этом я тебе и толдычу. Закон равновесия применим ко всему. Я думал, ты это уже усвоил. И теперь перестанешь клянчить от меня новые знания. Дотумкал, что если получишь эти знания от меня, они выйдут тебе боком, как тем троим».